Глава 24. Проснулся часов 6 утра и сразу сорвался в то место, о котором думал всю проклятую ночь. В бассейн. Мне было необходимо выплеснуть всю энергию, что било меня последние часы, подобно отбойному молотку, не давая ни уснуть, ни забыть его хоть на секунду. Схватил плавки, взял новое полотенце и поспешил по ступенькам вниз. Мне очень повезло. Все еще спали, и этот огромный водный тренажер был в полном моем распоряжении. Больше не оттягивая, закрыл за собой дверь и сразу же нырнул в теплую воду, и только на третьем круге мне удалось хоть чуть-чуть выдохнуть. Зверское напряжение и дрожь по всему телу наконец начали отступать. Я наматывал круги, словно сумасшедший, пытаясь отогнать ощущение незащищенности, отбросить мысли о том, что я должен буквально бежать к нему и просить прощения. Всю ночь осознавать, что он где-то здесь, рядом, в одном из соседних номеров. Один. Может быть, я не прав. Может быть, он уже забыл меня и действительно просто делает свою работу. Судя по вчерашнему, для Августа такие поездки не являются чем-то особенным. Он не соврал, что заботится о каждом сотруднике своей аналитической группы, поддерживает их, смеется вместе с ними. А то, что именно он вчера спас меня, не говорит ни о чем. Август единственный, кто не пил. К тому же он ответственный руководитель. Заметил тонущего человека, и как благородный человек, а он никогда не позволял в этом сомневаться, бросился на помощь. А то, что я почувствовал при его прикосновениях, всего лишь мои дурные фантазии. В самом же деле, не мог же он меня спасти из воды, совсем при этом не прикасаясь. Мой босс не сделал ни одного лишнего движения. Спросил, в порядке ли я. Это нормально. Он разумный человек. Несчастные случаи с его работниками не нужны ни одному руководителю. В какой-то дикий момент, вынырнув на поверхность, мне показалось, что я увидел знакомую фигуру на краю бассейна. Не поверив глазам, залитым водой, стекающей с моей челки, провел рукой по векам, смахивая лишнюю влагу. И снова посмотрел на тот самый край. Никого. Боже, он мне уже мерещится. Это потолок. Достаточно, Женька. Ты просто обязан его забыть. Окончательно вымотав себя в воде, вернулся в номер и рухнул на постель практически замертво. Надо было поставить будильник, чтобы не проспать завтрак, но я проспал. Зато выспался как младенец. Без чувств, без страха и переживаний. Вот только, вернувшись в реальность, резко открыл глаза от осознания того, что кто-то стоит рядом со мной. Август. Я проморгался, пытаясь понять, не мираж ли это снова. Нет. Он и вправду был здесь, в моем номере, и только что его горячая рука отпрянула от моего лба. Мой бог, как всегда, был великолепен. Этот классический тонкий свитер цвета его глаз и неизменные брюки, просто и с большим вкусом, и именно и ровно так, чтобы окончательно свести с ума несчастного Женю. «Прости», — произнесли его губы, от которых я не мог оторвать взгляд. «Тебя долго не было, коллектив начал волноваться, что после вчерашнего ты мог плохо себя чувствовать. Они попросили меня проверить». «А, нет, нет, ничего, все нормально», — затараторил охрипшим голосом. «Я, наверное, проспал. Прости. Ой, простите, Август Антипович. Я сейчас соберусь». На этот раз охрип от волнения я. Я! Несмотря на то, что выпалил, с ужасом осознал, что опять весь трясусь. Он же... Я не знаю. Просто не знаю, что думает он. А только мой непроницаемый босс задержался еще на долю секунды, все так же серьезно вглядываясь в мое лицо. Затем сделал шаг назад и, бросив... «В таком случае мы ждем тебя внизу», резко развернулся и покинул мою комнату. Я упал на подушке. Нет. Где купить билет обратно в Москву? И бассейн не помог, а сейчас еще спускаться, потом на лекцию. Господи, это невозможно. После в буквальном смысле холодного душа засунул себя в джинсы и в новую белую майку с коротким рукавом. Снова выбрал вещь по размеру, пусть обтягивает плоского меня. Так будет легче отпугивать всех от себя. Я уже хотел выйти из номера, как вдруг осознал, что чего-то не хватает. Нет. Мамин подарок. Бросился осматривать кресло, на котором вчера оставил одежду. Ничего. При чем тут? Я вчера не снимал его, когда отправился в бассейн. И... А куда? Там? Быстро надел кеды, схватил мобильник с кошельком, ключи и поспешил обратно в бассейн. Может быть, еще найду. Но еще минут через 10, обойдя все помещение вдоль и поперек, осмотрев сверху дно, ничего не увидел. Вода прозрачная. Если что-то и было там, я бы увидел. Совершенно расстроенный, наконец, отправился на завтрак. Как я мог? Единственный подарок матери так глупо потерять. Погрузившись в свои мысли, вышел в зал, где, по идее, должна была произойти утренняя трапеза. Это оказалось просторное помещение, где столовая была совмещена с зоной отдыха и кухней. А зона отдыха разделялась еще на две части. На камин с диванами и место, где был размещен бильярдный стол. Там-то мои новые коллеги и веселились, судя по всему, после плотного завтрака. Августа, на мое счастье, нигде не было видно. Я осмотрел то, что осталось от шведского стола. Аппетита не было совершенно. Буквально заставил себя сделать сэндвич и проглотить его, запив все это стаканом воды. Быстро завершив этот нехитрый ритуал, отправился к коллегам и сел возле них на кожаный диван. «О, Женя, ты все-таки спустился к нам, а мы уже начали переживать, даже Августа попросили, чтобы проверил тебя». Я покраснел. Оказывается, где-то глубоко внутри себя я снова тешил надежду, что мой бог заглянул ко мне по собственной воле, а не по чьей-то просьбе. Получается, это не так? «Женя!» — плюхнулся рядом со мной веселый Джина и сразу же бесцеремонно положил свою ладонь мне на колено. «Прости, я вчера... Как это случайно? Я действительно не хотел тебе ничего плохого». «Ничего страшного, я уже забыл», — буркнул, посмотрев в его веселые светлые глаза. «Как интересно, итальянец никогда не хмурится, по крайней мере, таким я его еще не видел. В отличие от моего бога, что только что вошел в это помещение и прямым ходом направился к своей команде, и я не сразу понял, что в этот момент рука друга Бьянчи все еще лежала на моем колене. Мельком, буквально вскользь, его синие глаза зацепили мое колено и тут же оторвались, перейдя на свою команду. И если бы не знакомые гневные ноты в его голосе, я бы решил, что ему уже совсем все равно». «Все готовы?» «Да», — отрапортовал Лукас, шутливо встав по стойке смирно. «Тогда едем, машины уже прибыли». Бьянчи похлопал меня по колену и, первым поднявшись с дивана, дружественно протянул руку, помогая встать и своему русскому знакомому. И черт меня дернул ответить ему. Когда я по-мужски ухватился за его протянутое запястье, скулы моего бога побелели от напряжения, а взгляд знакомо, как и раньше, впился в мои глаза с такой угрозой, что я возликовал. Он меня не забыл. Чувства никуда не исчезли. Август все еще ревнует меня и раздражается из-за Бьянчи. Я не показал своей радости, а просто, поправив задравшуюся на поясе майку, оголившую мой плоский живот, при этом уже совсем откровенно притянувший горячий взгляд Августа к себе, направился за своим старым знакомым. А проходя мимо разгневанного босса, порадовался, что я сильно ниже его по росту. Мне не пришлось смотреть ему в глаза. Я проскользнул мимо и пошел вперед, но отчетливо чувствовал, как горит моя спина под его все еще жестким контролем. Я не мог решить, почему радуюсь, как идиот. Я же должен был отпустить его и все дурные мысли об этой ненормальной связи. И все же к машине я не шел, а практически парил по воздуху. И так расслабился, что только нырнув в салон автомобиля, понял, какую оплошность допустил. В первой машине уехали Лукас, Катя и Ксения. Во второй же на заднем сиденье оказались мы с Бьянчи, а на переднем рядом с водителем Август. Катастрофа. Я очень-очень надеюсь, что ехать недалеко. «Женя, ты забыл пристегнуться!» Джина неожиданно сделал то, что раньше всегда пытался совершить со мной мой бог, потянувшись через меня, схватил ремень безопасности и пристегнул своего старого знакомого. Мне показалось, или я слышал скрип чьей-то напряженной челюсти. Я опять покраснел и попытался хоть немного отсесть от итальянца, однако он словно ничего не замечал. «Я так рад, что в этот раз ты поехал с нами, Женя. Ты знаешь, у нас с тобой так и не было шанса поговорить», — шепнул он мне так, что все равно всем все было слышно. «Я много раз вспоминал своего русского знакомого и рассказывал друзьям о тебе и твоих талантах. А когда показал твое фото знакомому модельеру, помнишь то, что мы после купания сделали в кабинке в супермаркете? Он сказал, что с удовольствием нанял бы тебя и даже сделал бы лицом своего бренда. Он сказал, что людей с такой уникальной внешностью почти нет. И ты знаешь, я с ним абсолютно согласен». Бьянчи легкомысленно положил свою руку мне на плечо и слегка приобнял. «Джина!» — рык моего бога подбросил нас обоих. «Ты взял с собой свои заметки, как я просил?» «Да!» — итальянец как будто нехотя выпустил меня из своих кажущихся дружескими объятий и мгновенно перевоплотился в самого послушного подчиненного на земле. «Все, как вы сказали!» — он похлопал по своей сумке. «Все здесь!» Доля только сдержанно кивнул и сложил руки на своей могучей груди. Я же окончательно отодвинулся к окну, как можно дальше от чересчур любвеобильного итальянца. Мне временно снова повезло, так как через несколько минут мы уже приехали, и неловкая ситуация больше не повторилась, а, выйдя из машины, вновь воссоединились с остальными членами группы, после чего все вместе направились в современное стеклянное здание яйцевидной формы, где и должны были провести следующие несколько часов. Внутри было полно людей. Приветливые девушки в белых блузках и черных юбках выдали нам личные пропуска, что вешались на шею и указали, в какой зал направляться. Я по привычке постоянно уходить в свои мысли и все время пытался споткнуться, пока в очередной раз мне это с успехом не удалось. Заглядевшись на потолок в зале для лекций, естественно, не заметил достаточно высоких ступенек и улетел бы носом об пол, если бы не знакомая сильная рука, вовремя подхватившая нерадивого Женю под локоть и не давшая ему опростоволоситься. В испуге повернул голову к своему спасителю и смущенно пробормотал. «Спасибо». «Смотри под ноги», — только ответил мой бог, тут же опустив локоть своего спасенного. Я моментально отвел взгляд. Его слова как пощечина. Зачем помогал, раз ему это так неприятно? Раздраженно огляделся и нашел глазами всю нашу группу. Ребята уже заняли места, забронированные рядом друг с другом. И, конечно, все они уже расселись, оставив ровно два места с краю. Поняв, что вариантов у меня нет, и следующие часы буду вынужден просидеть бок о бок с Августом, обреченно прошел вдоль ряда и занял кресло, ближнее к ребятам. Хорошо, что хоть со второй стороны от меня сидела Катя, а не какой-нибудь Джина. Хоть в этом небольшое послабление. Не успел я опуститься в свое кресло, как рядом сел мой бог. Сиденья были достаточно узкими, и хотя я тщедушный прекрасно помещался на своем, внушительная фигура Августа немного выходила за пределы его места. Тем самым его плечи заехали на мою территорию и были так близко, что не оставили мне шанса надеяться забыть о его присутствии. Теоретически, мой босс мог бы перенести вес на другую руку, отклонившись в противоположную сторону и дав мне немного личного пространства. Но он не сделал этого. Через мгновение свет в зале погас, оставив неразумного Женю практически наедине с умопомрачительным запахом его тела. В темноте все чувства обострились во сто крат, и мне оставалось только радоваться, что нам всем было на что отвлечься. Скоро на сцену вышел ведущий, и конференция началась. Изо всех сил пытался расслабиться и сосредоточиться на говорившем. Конференция была на английском и французском языках, поэтому я все понимал, каждое слово, но не слышал. И это было ужасно, ведь, скорее всего, потом будет наше обсуждение внутри команды инверсии. А я не смогу ничего сказать. Август пошевелился, и я снова замер. Всего одно движение, а я уже практически расплылся, как растаявшее мороженое. Думать не мог ни о чем. Я не видел сцену. Перед глазами был только он и его гневный взгляд, после того, как мой босс увидел ладонь Джина на моем колене, а в ушах рык, что прозвучал в машине, а потом холодное и очень отстраненное «смотри под ноги». Я уже совсем не знаю, что и думать. В какой-то момент я уже почти готов бросить свою дурацкую затею сбежать от него и плюнуть на мнение окружающих, в том числе на мнение своих родителей. Но в следующую секунду я ударяюсь о его полное безразличие и все еще не могу понять, что же он на самом деле думает. Август снова пошевелился. И я невольно скосил глаза на его руку туда, где из-под немного подтянутого рукава джемпера выглянули дорогие часы. Посмотрел и чуть было не подпрыгнул от возмущения и обиды. Там на его руке рядом с часами был мой браслет. Тот самый, который я искал этим утром. Тот самый, что подарила мне мама. Он забрал его и надел на свою руку, а не вернул мне. Я покраснел, а потом сразу побледнел, и меня прошиб холодный пот. Что делать? Я не знаю ни как чувствовать себя, ни как вести, ни... Что вообще происходит? Зачем ему моя вещь? Еще и так откровенно носит на своей руке, даже не скрывая от остальных. А что будет, если кто-то из команды заметит? Ведь вчера он болтался на моей руке, и все могли его видеть. Я злился, но постоянно ловил себя на том, что его поступок очень сильно задел мое сердце. Сильнее, чем рык. Сильнее, чем взбешенный взгляд. Сильнее, чем все, что было до этого между нами. Он откровенно украл мою вещь и гордо носил ее на своей прекрасной руке, словно самый дорогой трофей. В этот момент я был побежден. Его беспрекословный, безостановочный, безграничный странным, непонятным отношением.